По поводу продажи с аукциона любовных писем Джона Китса. Эндимион, поэма Китса. Именем этого прекрасного юноши называли и самого поэта. Хитон делили несколько солдат, подразумеваются легионеры, охранявшие распятого Христа. Вот письма, что писал Эндимион. Слова любви и нежные упреки, взволнованные выцветшие строки, глумясь, распродает аукцион. Кристалл живого сердца раздроблен для торга без малейшей подоплеки. Стук молотка, холодный и жестокий, звучит над ним, как погребальный звон. Увы, не так ли было и в начале? Придя средь ночи в фарисейский град, Хитон делили несколько солдат, дрались и жребий яростно метали, не зная ни того, кто был распят, ни чудо Божье, ни его печали.